Но сейчас Рэндидли пристально наблюдал за этим зрелищем, а через какое-то время открыл глаза. Да, это случилось. Использование ОП ускорило процесс. Сейчас почва была усеяна мелкими зернами кристаллического песка, который содержал в себе необычную энергию. Это была энергия, которая получалась как конечный продукт после непрерывного цикла. Ее чистые минералы могли бы использоваться для ускорения темпов его развития. В его глазах они засияли изумрудным цветом, так похожим на тот оттенок, выбранный им сегодня для своего тосла. Глава 126. Рэндидли не был уверен, что ясно понимает, что делать с информацией о том, что происходит с его навыком души, поэтому он отложил этот вопрос в долгий ящик. Понимание этого становилось все важнее, и без знания о том, что это значит для его навыка души, он не хотел продвигаться слишком далеко. Вместо этого он отложил эти мысли в сторону и перешел к другим вопросам. А если быть точнее, к его новому навыку, плантоманции. Он чем-то напоминал Рэндидли его семя души, но в менее универсальной версии. В то время как семя души будет имитировать любое используемое им умение и развиваться в растении, основанное на нем, плантоманция была больше похожа на некромантию для растений, хоть и со странным названием. Однако казалось, что это не требовало дополнительного вложения эфира, и именно поэтому Рэндидли с такой осторожностью относился к возможности создать еще одно семя души. Это проблема эфира, но также еще ему было очень сложно отслеживать, что происходило с семенем души без уведомлений. К тому же это позволило ему погрузиться с головой в тренировки на протяжении последних 3 недель. Кроме того, он не знал наверняка, что делать с семенами души, поэтому Рэндидли и не спешил что-либо делать. Хотя он предполагал, что выйдет в большой плюс от получения новых растений миньонов, но не знал, насколько полезными они могут для него оказаться. Шип, конечно же, стал большим, но насколько Рэндидли мог заметить, он был довольно ленивым растением, что рыскало в окрестностях Даннитауна и, следовав за отрядом Деклана, питалось остатками, которые они оставляли после себя. А тем временем Арбор был в центре внимания людей Даннитауна, завлекая их танцевать с ним. В общем, это раздражало Рэндидли, потому что это были совсем не те растения-миньоны, которых он хотел. И, возможно, именно плантоманция даст ему желанный результат. Поэтому он мысленно сосредоточился на заклинании, позволяя странному знанию заполнить его разум. Он даже закрыл глаза, чтобы лучше почувствовать эфир, из которого состоял навык. Честно говоря, это почти не помогло Рэндидли. Ощущаемые им странные вихри эфира оставались для него загадкой. Это дало ему некоторые сведения об общей форме навыка, показало странное место в его теле и небольшой след эфира, связывающий сам навык с пульсирующим источником энергии в груди Рэндидли. След пульсировал подобно сердцу, биение которого доказывало, что Рэндидли жив. В ритм ему сигил ПП, символ, обладающий магической силой, навыка плантоманции мягко вспыхивал светом. Когда Рэндидли открыл глаза, они необычно сверкнули. Хотя ему и предстоял еще очень долгий путь, он не мог не заметить, что сигилы, которые он получил от своих навыков, были очень похожи по своей структуре на руны, которые он вырезал при помощи гравировки. Но Рэндидли предположил, что его уровень в данный момент слишком низок во всех отношениях, чтобы заняться этим вопросом вплотную. Вместо этого он направил свою ману и использовал единственную известную ему на данный момент формулу плантоманции, позволив мане течь через нее. Он не предпринял никаких усилий, чтобы как-то повлиять на течение маны, просто позволив ей естественно влиться в заклинание. На это потребовалось 100 маны и немного деревянных досок, из которых состоял пол этой комнаты. Из пола начали произрастать корни. Рэндидли не управлял ими, а просто очарованно наблюдал, как заклинание скручивало их друг с другом, делая получающуюся структуру все крепче и крепче. Корни выгибались и пульсировали, а на одном из передних корней спереди раскрылись 2 светящихся кольца маны. Показались 8 корявых ног, что уверенно стояли на деревянном полу, а соединяющие их с полом корни рассыпались в пыль. Смутившись, Рэндидли смотрел на своего свежепризванного корневого паука, который неподвижно смотрел на Рэндидли. Хотя он и был размером с обычную тарелку, он был довольно страшным и уродливым. Кроме того, оказалось, что их соединял не эфир, а мана. И Рэндидли воспользовался этой связью, чтобы отдать простую команду. Прыжок. Существо тут же откликнулось, прыгнув, после чего перевернулось в воздухе и приземлилось на потолке. Рэндидли ухмыльнулся, прежде чем заметил, что соединяющий их канал маны медленно уменьшался, пока существо двигалось. Мана, которую он использовал для оживления существа, заканчивалась. Ради эксперимента он призвал еще двоих. Примерно через час он присел отдохнуть. Они не были полезны в бою, но одним боем их применение не ограничивалось. Единственным их оружием были бледно-серые клыки из корней. У них также появился яд, основой которого стала пыльца его рафлези, но Рен Дидли подозревал, что он может оказаться бесполезным против тех, с кем ему вскоре придется столкнуться. Но их можно было использовать в качестве разведчиков или, по крайней мере, построить на их основе охранную систему, что-то типа сигнализации. Он не мог видеть их глазами, но они могли предупреждать его о движении и дать ему общее представление о том, что движется мимо них. Этой информации было достаточно, чтобы Рен Дидли мог понять, о ком идет речь. Кроме того, на своих лапках из корней они двигались на удивление быстро и могли передвигаться, как минимум, в пределах города. Не то чтобы он нуждался в охране сейчас, но они могли оказаться полезны в будущем, особенно после того, что он обнаружил. Когда он немного поэкспериментировал с маной, то обнаружил, что после вложения дополнительных 50% маны от требуемого, созданные им пауки становились размером с небольшую собаку. Несмотря на то, что их боевые возможности сильно не возросли, этого было более чем достаточно, чтобы, например, дезориентировать врага, спрыгнув с потолка ему на голову. Еще раз взглянув на свой экран статуса, Рен Дидли понял, что его эксперименты подняли его навык плантоманции на 2 уровня, что дало ему достаточно оп, чтобы окончить путь владения боем. Поздравляем! Вы завершили путь владения боем. Ваш путь стелится сквозь долину тьмы, где вовсю царит насилие. Но вы с высоко поднятой головой неумолимо заходили все дальше и дальше. Лишь окрасив руки кровью, вы сумели пройти. Ваш путь вновь не заканчивается здесь, упираясь в новую гору, что послужит вам временным пристанищем, плюс 5 реакция и сила воли. Вы приобрели навык рвения 1 ур. Рвение. Испытайте свою удачу в боях, которые не желаете проигрывать. Дает чрезвычайно малый пассивный бонус к силе воли, когда вы сталкиваетесь с невзгодами. Бонус растет с уровнем навыка. Вопреки своим ожиданиям, Рен Дидли получил еще один пассивный навык от другого пути. Он выглядел несколько неоднозначно и, скорее всего, был практически бесполезным. Хотя без силы воли Рен Дидли не был бы тем, кем является сегодня, но в бою она не была особенно полезной. Но, тем не менее, каждое усиление к лучшему. Тем более сила воли была одной из первых полученных им характеристик, позволивших ему расти в этом мире. Не имея больше свободных оп, Рен Дидли отложил решение по выбору следующего пути, вместо чего он сосредоточился на том, что ему предстояло пережить этой ночью в рамках подготовки к завтрашнему матчу. Рен Дидли поморщился. Он терпеть не мог, когда приходилось иметь дела с другими людьми, а из слов Шала стало понятно, что ему придется столкнуться с несколькими, чтобы пройти через этот этап. В конце концов все, что от него требовалось, остаться на арене до окончания раунда. Но что если кто-то еще поднимется на арену? Он не обязан сражаться с другими людьми, но что если на арену поднимется больше людей, если их станет слишком много? Затем он покачал головой. Беспокоиться о стратегии сейчас бессмысленное занятие. Это не было его сильной стороной. Лучше сосредоточиться на подготовке. Очевидным решением было бы в первую очередь заготовить побольше расходных материалов. При себе у него было много синих и красных кристаллов, а также 1 или 2 фиолетовых и зеленых, из которых он, при желании, может создать зелья. Но так как их было не очень много, он не должен был спешить их расходовать. Таким образом, Рен Дидли решил немного подождать с этим, прежде чем найдет новый источник ингредиентов для зелий, тем более что он был в подходящем для этого месте. Рен Дидли предположил, что в этом мире система появилась достаточно давно, чтобы появились места, где можно купить ингредиенты для зелья или даже сами зелья. Было бы здорово, если бы он смог заполучить более высокоуровневые ингредиенты для своих экспериментов или найти книгу рецептов зелий высокого уровня. Таким образом он бы мог развить свои навыки зельеварения, но для таких покупок требуются деньги. Хотя он, возможно, мог получить их за победу в квалификационной битве, да и Шал мог дать ему немного денег, ни один из этих вариантов не казался достаточно стабильным в долгосрочной перспективе. Кроме того, высокоуровневые ингредиенты вряд ли будут дешевыми. Лучше разработать другой план, чтобы самостоятельно с этим справиться. У него было немного валюты Нексуса, полученной с продажи тел монстров в здании переработки. Но как только подчиненные Сэма научились самостоятельно разделывать монстров на части, этот способ заработка накрылся медным тазом. Лучше всего найти то, что Рэн Дидли мог делать самостоятельно, чтобы получить возможность заработать больше денег. И у него было кое-что, что соответствовало всем его требованиям. Гравировка. Чуть ли не с благоговением Рэн Дидли достал один из браслетов, над которым он работал прошлой ночью. Кожаный браслет новичка 15 ур. Созданная новичком кожаная броня, плюс 1 живучесть, плюс 8 здоровье. Гравировка стрекозы 42%, Р. Ношение брони увеличивает скорость при движении с ветром. На носителя браслета накладывается эффект аспект стрекозы и аспект стрекозы. Плюс 1 реакция, плюс 1 ловкость. Это был по-настоящему крошечный бонус. Можно было сказать, что эта броня была практически бесполезной. Но у Рэн Дидли появилось чувство, что если он отправится к местному оружейнику и предложит ему усилить его броню этими двумя характеристиками и небольшим эффектом, это звучит весьма заманчиво. Но все это зависит от того, сколь широко была распространена здесь гравировка. Рэн Дидли надеялся, что гравировка была редкостью или вовсе была неизвестна, ведь даже он сам получил ее лишь благодаря редкому навыку души Сэма. В конце концов, используемое шалом копье было довольно странным и наводило Рэн Дидли на мысли о гравировке, правда куда более высокого уровня, чем он мог понять, но он больше нигде такое не видел. Проверив время, он выделил себе несколько часов и достал около дюжины кожаных браслетов. Они были последними из предоставленных ему Сэмом для практики. Прямо сейчас он мог предложить лишь один вариант гравировки. Но если бы он смог освоить все три, недавно он смог приблизиться к 40% медведя, но едва ли смог преодолеть планку в 20% рыбы. Идея состояла в том, чтобы сосредоточиться на медведе и завершить его, а затем медленно развивать рыбу. Подняв взгляд, он вздохнул. Теперь он мог уделить этому лишь 2 часа. В конце концов, если завтра намечается битва, то ему нужно попрактиковаться с копьем и работой ног, приспосабливаясь к телу, изменившемуся со вчерашнего дня. Его корневой паук висел в углу комнаты и глядел на Рэн Дидли. Ни одна из проблем хозяина его не касалась. Таков был его приказ, просто ждать там, пока кто-то, кроме его хозяина, не пойдет в комнату, после чего сообщить ему об этом. Это была простая беззаботная жизнь, которую проживало это существо. Ухмыльнувшись, Рэн Дидли опустил иглу на кожу и приступил к гравировке. Глава 127. На следующее утро Рэн Дидли поднялся на палубу и приподнял руку к глазам, прикрываясь от слепящих солнечных лучей. Над его головой развивался на ветру изумрудный тасл. Выгравированные на нем золотистые буквы его имени ловили на себе отблески света и отражали его весьма захватывающий взор манерой. Рэн Дидли охватил озноб, когда он заметил, что все окружающие их лодки обособились от его судна, убрав соединяющие их трапы. Теперь они были пришвартованы на несколько метров от них. Таким образом, вокруг всего контура их корабля проявилась полоска необычной оранжевой воды. «Что здесь творится?» – пробормотал себе под нос Рэн Дидли. Его крайне удивило то, что ему тотчас же ответили. «Хе-хе, ты определенно создал нам проблемы». Рэн Дидли повернулся и обнаружил, что с ним заговорил тот старик, все еще сидящий со скрещенными ногами в своей медитации на палубе. Но когда Рэн Дидли повернулся к нему, собеседник лишь зевнул и встал на ноги. «Оно и к лучшему», — прибавил старик, — «а то мне уже начало становиться скучновато. У цвета, выбранного мной, есть что-то странное?» — с любопытства спросил Рэн Дидли. «Без сомнений, он не был разумным выбором», — улыбнулся старик. «Шал не рассказал тебе?» — Рэн Дидли отрицательно покачал головой, на что старик ухмыльнулся. «Ха, естественно, что нет. У того птенца все мысли настолько зациклены на тонкостях копья, что он утратил способность здраво рассуждать. Тогда позволь мне разъяснить тебе подробнее. Истоки этой истории затрагивают копейщика, у которого было 4 ученика. Он стал тем, кто сразил великое бедствие, пришедшее вслед за системой. Немногим позже копейщик возвысился аж к 4 когорте, пылая праведным гневом и ища колыбель системы, которая принесла столько смертей, разрухи и распри в его мир. Но с целью защиты дальнейшего будущего мира, он оставил после себя 4 учеников, что основали наши 4 школы. Он приказал им добротно обучать нашу молодежь, независимо от того, что он обнаружит в своих поисках. Он не имел и малейшего сомнения, что нам понадобится больше мощи, чем даже он сам имел, чтобы продолжить его дело. Старик взмахнул рукой, и на ней появился бутыль из тыквы, из которого он сделал большой глоток. Потом он охнул и продолжил разговор. Раздор между четырьмя учениками – это уже другая история. Достаточно отметить, что мы последовали за учеником, что верил, что путь к силе лежит через самообучение, длящееся всю жизнь. Только так, по его верованиям, возможно раскрыть изначальный потенциал копья. Мы тренируемся в школе копейщика. У основателя нашей школы был тассел того цвета, который сейчас назвали в его честь. Византий, пп. Византиум темно, темно-фиолетовый. Он стал учителем для тысячи учеников, но со временем под его началом начали формироваться собственные стили. Тассел – это наглядное представление вашего стиля, и для тассела нужен цвет. Византий также основал ранговую систему, которой мы пользуемся по сей день. Наверху стоят мастера, потом понтифики, за ними адепты, и в самом низу ремесленники. Каждый из этих рангов ассоциируется с определенными цветовыми оттенками. Не все из учеников Византия были одаренными. Эти ранги помогли сплотить их в одну систему. Потом постепенно отбирались цвета тасслов, чтобы разграничить, к какой области относится или будет относиться тот или иной ученик. Из всех тех учеников и стилей, лишь троим удалось взобраться на вершину. Двое мужчин и женщина. Эти мужчины свирепо соперничали между собой, а женщина предпочла тренироваться без лишнего шума. В один прекрасный момент Византий огласил порядок их силы. На первое место взошел его собственный сын, который одержал победу над другим человеком, фиолетовый. Второй он отдал мужчине, что был достаточно упрям, чтобы выделиться из обычных копейщиков, индиго. А женщине, что не соревновалась с этими двумя, он присудил сиреневый. Время текло, и к нашему ужасу, к нам снизошло еще одно великое бедствие. Но больше не осталось копейщика, чтобы сразить его. Взамен чего все четыре школы задумали турнир, с целью избрать самого лучшего и способного, чтобы встретить великое бедствие. И они провели турнир. Под конец осталось лишь два героя. Один из школы смерти, чей тассел имел белый цвет костей. Другой в маске утверждал, что он из школы копейщика, и его тассел был изумрудный. В финальном бое победившей оказалась школа копейщика, но из-за неожиданного столкновения маска мужчины разрушилась, и выяснилось, что соперником оказалась та женщина, которой вручили сиреневый тассел. Эта женщина была дочерью копейщика. Потом она торжественно взглянула Византию в глаза и сказала: «Приношу свои извинения, но я не буду идти под вашим цветом». Покачав головой, Византий ответил: «Убей великое бедствие, и я дарую тебе возможность получить собственный цвет». Рындидли слегка в недоумении почесал затылок. Если этот цвет был так важен для их школы, то почему? Но следующие слова старика успокоили Рындидли. К несчастью, она потерпела поражение. Женщина исчезла, а великое бедствие безнаказанно буйствовало многие годы. Наш мир заплатил высокую цену, чтобы убить его. На несколько долгих мгновений между ними повисла тишина. Старик продолжил свой рассказ. Она была сильной, спору нет, но в итоге она была недостаточно сильной. Хоть он и не смог целиком опорочить ее имя, но Византий злорадно включил изумрудный в список цветов, доступных для понтификов, второго по значимости ранга среди воинов копья, пусть даже она была сильнейшей в мире. На текущий момент мастерам позволено выбирать лишь фиолетовый, индиго и сиреневый. Это стало ее вечным позором. Возвращаясь к текущему времени, можно выбрать себе цвет двумя путями. Первый из них опирается на твоего учителя. Шал – это интересный образец, а он, несомненно, близок к рангу адепта. Это дает доступ к светло-голубому и низовым цветам, желтому, оранжевому, красному и т.д. Или же ты можешь положиться на собственный потенциал. Старик ненадолго приостановился. Владение набором навыков рунической редкости до 25 уровня классифицируется, как возможность в будущем стать понтификом. Но изумрудный цвет не считается почетным. Он стал первопричиной того позора для всей нашей школы. Это цвет, обманувший надежды всего мира. Именно потому ты будешь под ударом. Но что еще хуже, есть еще одна причина для твоей будущей популярности. Старик слегка улыбнулся. В нашем мире существует такая вещь, как радужные охотники. Они бросают вызовы и убивают других копейщиков, отбирая их тасслы для своей коллекции. Они стремятся к уникальным и ярким цветам, чтобы создать прекраснейшую радужную коллекцию тасслов. Хоть в школе сердца зеленые тасслы – это обыденность, но они разбросаны по всему миру, и повстречать хоть одного из них довольно-таки сложно. Из-за этого обстоятельства мой тассл будет очень желанным приобретением для людей, что промышляют убийством других ради украшения своих парусов», — медленно произнес Рендидли. Старик кивнул. На лодке еще раз повисла гробовая тишина. Несколько секунд Рендидли обмозговывал услышанное от этого старика, но тот вновь прервал его размышления. «Но я считаю, что это неплохой расклад, иметь свою гордость и выбрать такой смелый цвет. Только молодые могут принимать такие дурацкие решения, ведь они имеют достаточную наглость, чтобы выжить при всем этом идиотизме». Рендидли предпочел посчитать это замечание как комплимент в свою честь, а не оскорбление, как можно было подумать, поглядев на рассеянную улыбочку на лице мужчины. Потом он спросил: «Как тебя зовут?» «Дивид», — как он произнес свое имя. Улыбка Дивида стала более естественной и яркой. «Итак, мистер Дивид, нужно ли мне беспокоиться о том, что сюда придут люди с целью бросить мне вызов?» «Ну, нет», — улыбнулся Дивид. «Технически, если это все-таки произойдет, то они бросят вызов месту, над которым подвешено твое знамя. Поскольку это мой корабль, и твоим мастером является Шал, то любой из нас может защитить твою честь и принять вызов вместо тебя. Поскольку мы непобедимы, тебе нечего опасаться. Разве они не могут напасть на меня, пока я не на вашей лодке?» — помрачнел Рендидли. «А потом придут чуть позже и отберут мой тассл? К твоему счастью, такое не случится. Византия издал закон, что разрешено проводить поединки лишь под развивающимися таслами. Это должно позволить победителю заполучить свою добычу у проигравшей стороны. Поэтому если они захотят, то придут именно сюда», — Дивид посуровил и добавил. «Но если попадутся особенно старомодные личности, у кого изумрудный цвет вызывает раздражение и негодование, то они могут и напасть на тебя в любое время и без лишних заморочек сбросить твое тело в глубины моря. Но, вероятно, их меньшинство, и потребуется какое-то время, чтобы они разузнали о тебе, и их сердца воспылали неистовой яростью лишь из-за такого пустяка, как цвет. Тебе бы лучше сейчас сосредоточить все свои усилия на отборочном турнире». Рендидли затих на некоторое время, а потом спросил: «А я могу победить? Насколько сильными будут эти противники?» Дивид долгим и проницательным взглядом окинул Рендидли с ног до головы, прежде чем дать ответ. «Если верить сказанному Шалом и тому, что я сам видел, ты имеешь примерно такую же силу, как и кто-либо на 15 уровне. Хотя мне кажется, что ты набрал немного силы с тех пор, как у тебя вчера был поединок». Хотя это было лишь констатацией факта, но слова Дивида охладили пыл Рендидли. 15 уровень. Мир, являющийся частью системы уже довольно долгий промежуток времени, безусловно, имел другие стандарты, когда ты считаешься сильным. Вероятно, они уже проложили оптимальные пути обучения, определили временные рамки, когда начинается эфирное голодание и каких покровителей нужно выбирать, чтобы позволить своим ученикам превзойти свои пределы. Большинство оппонентов будут твоего уровня или чуть ниже. Большая часть учеников разной степени одаренности так или иначе пропустили этот этап и уже получили приглашение на турнир. Ты должен, вероятно, также заполучить его. Изречение Дивида было несколько мрачным, но Рендидли не верил, что дела настолько плохи. «В ближнем бою разрешены заклинания, зелья?» Дивид неспешно кивнул и сказал: «Так-то да, но большинство выбирает сосредоточить свои характеристики и навыки на одном аспекте копья. Хоть и существуют те, кого можно посчитать и копейщиком, и магом». После этой фразы Рендидли коварно усмехнулся. И действительно, если судить лишь по навыкам владения копья, то он будет по силе равным кому-то с 15 уровнем. Но Гастхаунд не просто какой-то там захудалый копейщик. Честно говоря, если сравнивать его навыки владения копья с его огромным запасом разносторонних заклинаний, то навыки копья конкретно и далеко-далеко отстали по своему развитию. Рендидли пометил на будущее поговорить с Шалом о более основательной тренировке с копьем. Пусть у него и имеется неоспоримое преимущество в плане заклинаний, но такая тренировка будет отличной возможностью поднять уровень своих приемов копья. При таком положении дел ему будут полезны любые дельные советы от его мастера. «У меня последний вопрос к тебе», — сказал Рендидли. Дивид с любопытством поднял правую бровь. «Не знаешь, где я смогу отыскать недорогого бронника?» Глава 128. Клаптрап в раздумьях посматривал на неспокойные волны оранжевой воды между его кораблем и соседним. Последние несколько месяцев прошли немного не так, как он себе планировал. Ранее он был служащим в одной широко известной торговой компании, к которая располагалась в столице северной провинции, Диардене. Довольствуясь солнечным светом, лучи которого пробивались сквозь его окно, он мечтал о тех днях, когда он достигнет ранга ремесленника. Хотя в душе Клаптрап осознавал, что эта мечта недостижима для него. Не то чтобы он не обладал характерными чертами копейщиков, просто у него было слишком недостаточное прилежание в обучении. Темп, с которым он становился сильнее, даже близко не стоял со скоростью его сверстников. У него не было особо влиятельной семьи, а также не было своего стиля. Поэтому Клаптрап закинул в долгий ящик идею становления копейщиком. Реальнее было выбрать профессию купца, который этих копейщиков будет обслуживать. Он чувствовал сильную горечь в груди, но проводимые им в ничего не делание дни и теплота солнечных лучей придавали ему сил. Это продолжалось до тех пор, пока он не встретил ее. Ее звали Сиэль. Когда она впервые открыла дверь магазина, в котором работал Клаптрап, она улыбнулась ему. Остальное вы и сами знаете. В течение 6 месяцев пламя, пылающее внутри Клаптрапа, заставляло его двигаться вперед, невзирая на проблемы. Его повысили с обычного служащего до помощника менеджера, а после он сам стал менеджером. Благодаря обильным исследованиям, он стал экспертом в области оружия и брони. Он стал способен оценивать количество и цену того или иного материала в снаряжении, лишь взглянув на него. Но независимо от удобств, привнесенных в его жизнь, Клаптрап понимал, что их миры все еще далеки друг от друга. При том, что Сиэль благодаря щедрому жалованию своего стиля могла позволить себе покупать его дорогие изделия в качестве обычного тренировочного снаряжения, Клаптрапу оставалось лишь молча работать в поте лица и улыбаться при каждой их встрече. У него не было и шанса преодолеть ту непомерную пропасть в мастерстве. Сиэль была избалованным последователем стиля с большим влиянием, а Клаптрап, может, и работал на торговую компанию, однако он оставался всего лишь менеджером одного маленького магазинчика. При таком раскладе он даже не мог толком рассказать ей о своих чувствах. Не удержав свое волнение, Клаптрап рассказал о самом наболевшем менеджеру другой торговой лавки, и он столкнулся лишь со смехом. После где-то 20 минут, когда владелица лавки насмеялась до упаду, она сказала: «Эх, ты серьезно? Она ведь настоящий копейщик». Вопреки всем предостережениям, которые, наверное, давали ему все, кому не лень, Клаптрап ушел из карьеры торговца, которая, к слову, была довольно стабильной и прибыльной, хотя и требовала продолжительного и тяжелого труда. Так он переехал в Кюталь. Здесь борьба за существование требовала некоторых начальных средств, поэтому он и основал торговую контору. Естественно, новорожденная компания не приносила особо большого дохода, но и бесполезной ее назвать было нельзя. Он самостоятельно достиг этого на остаток сбережений, которые он заработал на протяжении всей своей жизни и получил в наследство от родителей, погибших в подземелье, когда он был еще ребенком. Но все пошло совсем не так, как планировал Клаптрап. При том, что в Диардене в ходу была дорогая высококачественная броня, здесь же никто не был в ней заинтересован. Вместо этого многие хотели приобрести более дешевую и долговечную броню, которая смогла бы защитить их на поле боя, а после просто забыть о покупке другого снаряжения. Все знания, которые Клаптрап усвоил о материалах, качестве и процессе изготовления снаряжения, оказались попросту бесполезны. Прочие торговцы так превозносили свой убогий шлак, будто он был первоклассным товаром, тогда как в магазин Клаптрапа постепенно стало приходить все меньше и меньше покупателей. Возможно, Клаптрап был просто глуп, но он не сдался. Его цель не состояла в том, чтобы становиться каким-то мелким мошенником. У него до сих пор сбереглась горстка денег и честь торговца. С этим он сможет и дальше бороться, пока его мечта не сокрушится. Прошу прощения. Клаптрап аж подпрыгнул от удивления. Повернувшись назад, он увидел юношу, который стоял посреди его лодки и с любопытством поглядывал на Клаптрапа. Несколько покраснев, Клаптрап поднялся и слегка поклонился. Как же он жалок, он чуть не упустил потенциального покупателя. «Здравствуйте, мистер, чем я могу вам помочь?» Этот парень был по-своему странным. У него была бледно-розовая кожа, которая не давала какой-либо информации об его ранге. Когда Клаптрап внимательно присмотрелся к нему, то вновь почувствовал некоторую жалость, только не к себе, а к этому пареньку. Его одежда была довольно грубоватой, но ее сделали из кожи и меха. Казалось, что кожевник, который создавал его вещи, что-то понимал в этом деле, но с тех пор одежда прошла 9 кругов ада. Каждый предмет одежды был жуть как потрепанным и обшарпанным. Кроме того, этот человек стоял перед ним босиком. У Клаптропа появилось нехорошее предчувствие. «Я хочу заключить сделку», – произнес юноша и достал три меховых браслета. Клаптроп вздохнул про себя от огорчения. Однако он был профессионалом. Потому, одев свою привычную деловую улыбку, он подошел к покупателю. «Не вопрос, вот только я довольно редко покупаю товары». Но слова застряли у него в горле, когда он посмотрел на эти браслеты. На них была гравировка. «В этом глухом городке на воде. Кожаный браслет новичка 15 ур. Кожаная броня, созданная новичком. Плюс 1 живучесть, плюс 8 здоровье. Гравировка стрекозы 52% Р. Ношение брони немного увеличивает скорость при движении по ветру. На носителя браслета накладывается эффект аспект стрекозы и кожаный браслет новичка 17 ур. Кожаная броня, созданная новичком, плюс 1 живучесть, плюс 13 здоровье. Гравировка медведя 48% Р. Носитель брони более устойчив к оглушению, замедляющим эффектом и ударом. На носителя накладывается эффект аспект медведя и аспект медведя и плюс 1 выносливость, плюс 1 сила. Кожаный браслет новичка 14 ур. Кожаная броня, созданная новичком, плюс 1 живучесть, плюс 7 здоровье. Гравировка рыбы 40% Р. У носителя увеличивается чувствительность к движению в небольшой области пространства вокруг себя. На носителя накладывается эффект аспект рыбы и аспект рыбы и плюс 1 восприятие, плюс 1 мудрость. Это лишь некоторые образцы товаров моей работы, холодно заметил юноша, ясно видя изумленную реакцию Клаптропа. Я собираюсь сотрудничать с одним из изготовителей снаряжения в этом районе и заниматься гравировкой их изделий. Если вы заинтересованы, мы можем обсудить оплату. Глаза Клаптропа чуть не вывалились из орбит. Хоть находящаяся перед его глазами гравировка была едва ли на удовлетворительном уровне и относилась к простым рунам, но и так это все еще была гравировка. Гравировальные гильдии были очень скрытными и избирательными. Они запрашивали безумное количество денег за свои работы на броне и оружии, чем обеспечивали доступ к гравировке только самым могущественным прослойкам общества. Кроме того, вследствие избирательности гильдии, среднестатичные люди не интересовались гравировкой, поскольку требовалось достаточно много вложения и труда, чтобы достичь того уровня, который бы дал существенный и ощутимый эффект для изделия. Аспекты едва пользовались небольшой популярностью, реальная польза от рун была заметна, когда они пересекали планку в 80%, что открывало доступ к аспекту 3. Все эти предметы были далеки от такого, но если приложить усилия и потренироваться некоторое время, гравировка стрекозы смогла бы достичь 60%. Все эти размышления пронеслись сквозь сознание Клаптропа менее чем за секунду. Обычные гравировки, например, как это, редко появлялись в продаже. Никто их не создавал. По правде, гравировку было просто невозможно выучить самому, а гильдии не желали обесценивать гравировку, предоставляя такого рода услуги. Этот молодой человек предлагал Клаптропу возможность создавать товары, на которых у него будет монополия, по крайней мере, на торговом рынке Кютеля. Хм, гравировка, понимаю, Клаптроп сохранял равнодушное лицо. Заманчивое предложение. Думаю, я не прочь инвестировать в вас мои свободные сбережения. Какие конкретно условия сотрудничества вас устроит? Юноша посмотрел на него бесхитростным взглядом, затем оглянулся в опустевшем магазине Клаптропа. Клаптроп поднял подбородок и уставился на небо, оставляя юношу без внимания. Наконец, молодой человек усмехнулся. «Ну, изначально, я бы хотел предоставить вам эти образцы в качестве залога. Взамен, вы выдадите мне свои предметы брони, чтобы я выгравировал на них. Также вы дадите мне часть ожидаемой прибыли, чтобы я мог закупить необходимые материалы». Сказав это, парень наклонил голову в сторону. Клаптроп впервые заметил, что его глаза были налиты насыщенным изумрудным цветом. Они были странной смесью желтого кошачьего глаза и зеленого цвета лиса. «Если мы, конечно, сможем договориться об ожидаемой прибыли», — подытожил он. Клаптроп неоднозначно улыбнулся, но его взгляд был полон надежд. Возможно, это было именно то, что могло повернуть колесо фортуны обратно в его сторону. Часом позже, юноша покинул корабль с небольшим количеством золотых и дюжиной стальных браслетов и нагрудников. После всего этого Клаптроп был более похож на призрака, чем этот мужчина, П.П., отсылка к фамилии Гастхаунд. Каждый раз, когда Клаптроп думал, что они уже договорились о цене, которая бы его устроила, парень начинал задавать, казалось бы, бессмысленные вопросы о стоимости брони, кожи или сколько других вещей можно было бы приобрести за цену такой брони. Самый пугающий из этих вопросов был задан, когда парень посмотрел на скудную начальную сумму денег, которую Клаптрап выложил перед ним. Тогда он просто сказал: «Полагаю, с таким количеством денег я смогу приобрести несколько синих энергетических кристаллов для зелий». Сжав зубы, Клаптрап пробормотал, что он, должно быть, ошибся, и добавил еще 3 серебряные монеты в кучу. Интуиция этого человека была, безусловно, сверхъестественной. И как он только мог сказать такое, когда Клаптрап пытался нажиться на нем? Наконец-то, когда парень ушел, Клаптрап устало вздохнул, будто все эти перебранки его расстроили. Хоть они смогли прийти к согласию в плане цены. Почувствовав некоторую досаду, часть Клаптрапа захотела большего. Однако он подавил эту эмоцию и запер ее где-то далеко внутри себя. В конце концов, учитывая те деньги, которые он выплатил этому парню, складывалась сложная ситуация. Если он не получит после всего этого приличный доход, и чем скорее тем лучше, то он скоро окажется на мели и лавочку придется прикрыть. «Кстати, дружище, как тебя зовут?» Когда покупатели будут спрашивать, кто производитель столь прекрасного снаряжения, что я должен им ответить? Юноша пожал плечами. Его глаза сверкнули, и он произнес: «Просто скажи им, что это сделал Гастхаунд». Глава 129. Рендидли вернулся к лодке Деврита, удовлетворенный количеством материалов для зелий, которые ему удалось получить от того странного торговца. Честно говоря, он понятия не имел, какова ценность этой валюты на самом деле, поэтому и завалил торговца множеством вопросов, но прямого ответа так и не получил, хотя торговец все же пожалел Рендидли и предложил ему чуть больше материалов взамен. Было бы куда полезнее просто знать их настоящую цену, но Рендидли подумал, что и так вышло достаточно неплохо. Шал ожидал в лодке, а когда Рендидли подошел, открыл глаза и сказал: «Ты разобрался со своими делами на случай, если твоя глупость погубит тебя? Возможно, я немного ошибся в твоей способности здраво мыслить. Уже готов? Твой бой начнется в ближайшее время». Рендидли колебался. Он предпочел бы сейчас сварить несколько зелий из добытых им ингредиентов, но, подумав, он понял, что на этот раз ему хватит доступных запасов. Кроме того, он надеялся, что ему и так не придется их расходовать, вместо этого полагаясь на собственную пассивную регенерацию, которая, как он подозревал, была довольно редким явлением. Это окажет повышенное давление на его навыки и ускорит их рост. Основываясь на объяснениях Деврита, Рендидли был уверен, что справится с этим раундом, поэтому он кивнул и последовал за Шалом по долгой и извилистой дороге к Колизею. По пути на них то и дело бросали взгляды любопытства, которые приковывал к себе Тасл Рендидли. Но эти двое напрочь игнорировали их. «Если ты выживешь», — произнес Шал, идя впереди, — «у нас будет возможность немного потренироваться. Должен сказать, твоя живучесть впечатлила меня, а я думал, что ты не протянешь без моей помощи. Но не бойся, я помогу тебе избавиться от выработанных тобою вредных привычек, чего бы это ни стоило». После чего Шал рассмеялся, а в желудке у Рендидли появилось дурное чувство, никак не связанное с предстоящим боем. Перспектива принять участие в фанатичной тренировке Шала пугала его куда больше. Все участники, а их были сотни, как заметил Рендидли, изо всех сил старались вести себя непринужденно, поскольку смирились с тем фактом, что скоро они сразятся друг с другом, поставив свои жизни на кон. Рендидли же был немного озадачен. Будучи здесь, в Кютале, Рендидли познакомился с новым видом смерти, которого не было в его старом мире. Но стоило учитывать, что этот мир был частью системы, по крайней мере, в течение нескольких поколений. Таким образом, подземелья и монстры были отброшены далеко от мест, где царила цивилизация. Он видел, как окружающие поспешно пытались преодолеть свою нервозность. Им уже приходилось сражаться, но они никогда не сражались под страхом смерти. Они никогда не теряли в бою все мысли, кроме упрямого желания выжить. Рендидли прошел долгий путь, но он до сих пор ясно помнил, как прятался в той безопасной комнате, покрытой кислотой, ничего не зная, кроме страха и жгучей боли в своем теле. Это было очень пугающим воспоминанием, но в то же время и напоминанием о том, как неожиданно может произойти смерть. Они продолжали ждать и ждать, и Рендидли подумал, не стоит ли начать приготовление. Но, в конечном счете, он не хотел иметь дело с вниманием, которое он этим привлечет. Конечно, использование агонии, скорее всего, ослабит большинство окружающих противников, но также поставит на его спине жирную метку первоочередной цели для убийства. Хотя Девлита считал, что большинство противников не будут представлять угрозы, это не значит, что не будет сложных противников. К тому же, не было никакой необходимости искать этих людей прямо сейчас. Они сами вскоре покажутся, когда начнется турнир. Тогда Рэндидли получит преимущество и, по крайней мере, месяц тренировок с Шалом. Рэндидли инстинктивно вздрогнул, когда что-то привлекло его внимание. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как большие медные двери зала, где они ожидали, медленно открылись. Все сразу поднялись на ноги с копьями в руках, осторожно оглядываясь по сторонам. Встретивший их человек напомнил им правила. Всего будет 10 этажей, на каждом из которых может остаться всего лишь 3 участника, продолжая стоять на арене по истечении 2 часов. Если число оставшихся стоять на ногах будет больше 3, то дается дополнительные 60 секунд, чтобы сократить это число до 3. Иначе все участники на этаже потерпят поражение. Они будут считаться участниками, как только ступят на арену и в любой момент могут быть атакованы другими копейщиками. Рэндидли находился ближе к центру группы, поэтому не сразу двинулся с места после открытия двери. Но вскоре люди перед ним бегом двинулись вперед, и он осторожно последовал за ними. Вскоре он ускорился и, обогнав окружающих, прошел через дверь, достигнув огромной арены. Пол под ногами был грязным, а на стенах вокруг находилось множество смотровых окон. Но Рэндидли не поднимал взгляда вверх. Сейчас на это не стоило обращать свое внимание, а лучше сосредоточиться на происходящем вокруг. Вокруг него бегали десятки людей, обмениваясь оценивающими взглядами. Рядом с ним был один, который сделал первый шаг, нанеся удар копьем в спину Рэндидли. Это послужило сигналом для других, и вокруг сразу же произошло несколько стычек. Люди пытались скрытно атаковать друг друга, а затем отразить чужие атаки из-под тишка. Фыркнув, Рэндидли вытащил свое копье и отбил копье атаковавшего в сторону, прежде чем нанести в его грудь удар с разворота. По движениям его противника было легко понять, что он не был таким уж сильным. Рэндидли подумал, что большинство из верхней части номерных кластеров Даннитауна могут навязать ему равный бой. Используя усиление, Рэндидли увеличил свою скорость и покинул сражающуюся группу участников, подойдя ближе к медным дверям, где на данный момент было заметно тише. Большинство новых участников старались избежать разрастающейся драки, но были и такие, кто взволнованно бросились вперед, желая испытать в бою свою храбрость. Рэндидли все это казалось слишком странным. Победа над единичными врагами при такой численности участников не имела практически никакого значения. Поэтому он последовал за растущим потоком людей, двигающихся вокруг гигантского центрального здания, направляясь к другим этажам. На этаже за медными дверями осталось около 10 яростно сражающихся человек. На мгновение остановившись, Рэндидли оглянулся, рассматривая их, после чего продолжил путь. Некоторые из этих людей могли доставить Рэндидли небольшие неприятности. Их скорости и необычные техники, которые он успел заметить, доказывали, что они определенно обладали потенциалом. Были даже такие, кто использовал магию земли, атакуя других участников земляными копьями. Рэндидли сделал себе мысленную пометку держаться от них подальше, но часть его пылала глупым порывом присоединиться к ним. В дополнение к получению квалификации, которая позволит ему пройти к самому турниру, Рэндидли также хотел проверить здесь свои силы. Но он заставил этот порыв на некоторое время отойти на второй план. Битва длилась 2 часа. Потому не было никакой необходимости искать проблемы так быстро. Кроме того, сражения вокруг него становились все более безумными, поскольку вокруг первых 2 этажей разгорались все новые и новые бои. Оглянувшись, Рэндидли заметил, что 2 участника отделились от толпы и медленно догоняли его, по одному с каждой стороны. Мысленно вздохнув, Рэндидли не предпринял никаких действий, чтобы напасть на них. Он уже начал уставать от этого. Как он и предсказал, они напали на него одновременно, нацелившись на его ребра с грацией, удивившей даже Рэндидли. Их скорость была за пределами его ожиданий. Но так как он знал, что они, скорее всего, атакуют, он активировал усиление и спешку, прежде чем использовать мощь работы ног фантомного копья. Сделав 2 шага, он избежал их атак и оказался позади первого противника, нанеся удар с разворота в его спину. Но тот уклонился и ударил копьем в удивленное лицо Рэндидли. Кряхтя, Рэндидли оступился назад, и эти двое бросились к нему. «Не недооценивай меня!» – яростно прокричал ему тот, кого он пытался пнуть. И Рэндидли почувствовал, как внутри него запылала старая знакомая искра гнева, голодная и злобная. Он бежал без копья, надеясь привлечь к себе меньше внимания, но, похоже, это возымело обратный эффект. Здешние люди были слишком сильно помешаны на копьях. Рэндидли достал свое тонкое копье и сразу же направился к ним, вновь использовав работу ног фантомного копья. Они сразу отреагировали, направив на него свои копья, но их скорость не шла ни в какое сравнение со скоростью его фантомного выпада. Этой атакой он в клочья разорвал шею одного из них, и тот упал на пол, булькая кровью. Взревев, второй бросился на него, но Рэндидли использовал усиленный манай-замах, чтобы поднять его высоко в воздух и отбросить назад. Мужчина не смог ничего сделать, когда на всей скорости врезался в землю с тошнотворным звуком. Участники вокруг них немного разошлись, избегая битвы, но они бросали на Рэндидли оценивающие взгляды, которые все сильнее раздражали его. Подойдя к человеку, которому он сломал горло, Рэндидли посмотрел на него сверху вниз. «Ты хотел умереть, твое желание исполнено, идиот!» В ответ человек рассмеялся, хотя это звучало лишь как бульканье, что еще сильнее разозлило Рэндидли. «Лучше умереть с копьем в руках, чем прячась, постарайся не повторить мою судьбу». Разочарованный взгляд мужчины медленно помутнел, а его голова безвольно откинулась назад. Вокруг его тела начала собираться лужа крови. Бросив взгляд на второго напавшего, Рэндидли увидел, что тот изо всех сил пытался пошевелиться, но не мог сделать ничего, кроме как издавать слабые стоны. Хотя с приходом системы на Землю Рэндидли уже многих убил и видел смерть множества существ, в том числе и людей, этот момент крепко отпечатался в его памяти. Отчасти, из-за безумной радости, с которой эти двое бежали навстречу своей судьбе. Отчасти, потому что это было признанием его силы даже здесь, на этом этаже. И отчасти из-за того, насколько красной была окрашивающая землю кровь. Рэндидли представил тысячи приходящих сюда на верную смерть людей, чья кровь текла наружу и вниз сквозь лодку, медленно достигая воды. Так много крови, что вода в окружающей местности будет постепенно окрашиваться в красный цвет. Вот эта его оранжевая вода станет вечным свидетельством поглощения железа из крови умирающих тел. Рэндидли не знал, насколько это было правдиво, но этот образ помог ему понять людей этого мира. Это и многое из того, о чем Шал и Девлит мимоходом обмолвились, слилось в его памяти. Здесь было все, чтобы следовать пути копейщика и развивать навыки владения копьем и собственную силу. Если бы Рэндидли захотел преуспеть здесь и возвеличить стиль Шала, чтобы отплатить ему за все, что он сделал, был лишь один путь – продемонстрировать силу. Его глаза пылали гневом. Рэндидли пошел вперед, оставив второго напавшего умирать самостоятельно. Он должен сразить этих идиотов и научить их ценить свои жизни. Или же они так дураками и умрут от его копья. Рэндидли больше не волновался об этом. Глава 130. Широко известный бой на выживание являлся событием, посмотреть которое приходили почти все жители Кюталя, и Клаптрап не стал исключением. Организаторы события вычистили окружающие башню тюремные клетки и позволили занять их тем, у кого не было достаточно денег или статуса, чтобы занять места на центральной смотровой башне. Поэтому бедняки могли осматривать поле боя, носясь из клетки в клетку. Как было заведено, торговцы двигались одной группой, направляясь к самой большой и огромной клетке. Там был расположен особый рынок, куда каждый торговец приносил свои наиболее ценные товары и продавал их всем желающим. Со своей стороны Клаптрап принес немного своей высококачественной брони, а также он взял те три браслета, которые гравировал Гастхаунд. Если бы он смог их сегодня продать. О, Клапс, мой мальчик, ты тоже пришел сегодня? Хо-хо, как же хорошо, что наши прилавки расположены так далеко друг от друга. Иначе я бы волновался, что ты переманишь к себе моих покупателей. Когда Клаптрап повернулся к говорящему, все его лицо было красное. Перед ним стоял чрезвычайно упитанный торговец с долгой приглаженной бородой, который называл себя дядя Иззи. Пространство позади дяди Иззи было заполнено богатым ассортиментом товаров, где каждая вещица казалась драгоценным сокровищем, которую не постыдился бы иметь даже глава какого-либо стиля. Этот факт вызывал у Клаптрапа неукротимое чувство ярости и негодования, ведь именно дядя Иззи был его главным конкурентом, которого Клаптрап никак не мог превзойти хоть в одном аспекте торговой деятельности с самого его приезда в Кютль. «Мистер Иззет, приятно видеть, что у вас все хорошо», — тупо ответил Клаптрап. Глаза Иззета сощурились, но улыбка не покидала его самодовольное лицо. «Хо-хо-хо, нет нужды быть таким формальным, зови меня дядя Иззи, все так делают. Ваши слуги придут позже, принеся ваши товары, почему у тебя лишь небольшая сумочка на боку?» Клаптрап закусил губы. Было кое-что, что так раздражало его в нем. Иззет все время настаивал на том, чтобы не использовать пространственное кольцо для хранения своих товаров. Он предпочитал нанимать слуг, чтобы они переносили его товары у всех на виду и таким образом демонстрировали его богатство. Количество незадействованных денег этого человека сводило его с ума. Смутившись, Клаптрап отвернулся, оставив позади себя глупо посмеивающегося Иззета. Когда Клаптрап прибыл на свое место, то упал духом еще больше. Почему его забронированное заранее место было настолько маленьким? Площадь его стенда по размерам была сравнимой с детской партой. Этого места было достаточно, чтобы разместить и показывать одновременно где-то 5 или около того разных составляющих брони. Обдумав это, он сгорбился еще больше. Но еще больше усугубляли и так незавидное положение два стенда, стоящие по бокам. Они были очень длинными и роскошными, их укрывала прекрасная красная ткань, а шесты с тослами различных цветов свидетельствовали о высокой поддержке, которую они получали от своих постоянных клиентов. Клаптрап решил потом попросить и в Гастхаунде образец его тосла, чтобы было хоть что-то для демонстрации его популярности. Не имело значения, был ли тосл Гастхаунда красным или еще хуже, но даже это было лучше, чем вообще ничего не иметь. Поэтому Клаптрап медленно вытащил со своего кольца один шлем из слоновой кости высокого качества, ножные латы, что выблескивали золотыми инкрустациями, но, по сути, были несколько ослабленными использованием такого металла, и три вещицы Гастхаунда, качество которых оставляло желать лучшего. Разложив эти предметы на своем прилавке, Клаптрап попытался натянуть на свое лицо притворную улыбку, чтобы предстать перед возможными клиентами в подобающем виде. «Это будет долгий день. Здравствуй, Шал». Взгляд Шала оторвался от его ученика, который, наконец, начал серьезно относиться к сражению, убив двух сошек на нижних уровнях. Пред Шалом появилась та личность, которую он больше всех ненавидел в этом мире. «Эггер», почти, что прорычал он и отвел глаза обратно к окну. Чем меньше ему придется взаимодействовать с этим напыщенным ублюдком, тем прочнее будет его психика. «Знаешь, а я удивлен. Кто же мог предположить, что у тебя появятся такие сложности с обучением ученика? Полагаю, даже одержимые насилием идиоты могут порой быть везучими», — произнес Эггер, подойдя на шаг ближе к Шалу. Таким образом, они оказались так близко друг к другу, что со стороны могло показаться, что они лишь мирно смотрят в окно. «Я вытренировал 20 отличных учеников для участия в этом балагане. Я дал им четкие и понятные наставления, что они должны создать ситуацию, при которой на каждом из этажей будет находиться по одному моему ученику. А теперь мы посмотрим, как долго твой ученик сможет выживать после того, как его тасл был развернут». Именно поэтому Шал испытывал неописуемую ненависть к Эггеру. В глазах Эггера они были соперниками с малых лет, пока Шал не нанес ему тяжелое поражение. С тех пор Эггер льстя каждому пробил себе путь в один из крупнейших стилей, где он заполучил должность довольно уважаемого наставника для новых учеников, при всем том, что сам он был посредственным копейщиком. При каждом удобном случае Эггер не брезговал возможностью показать себя выше и успешнее Шала. На эти нападки Шал лишь молчал. В конце концов, они же раньше не были конкурентами в истинном смысле этого слова. Но сейчас у Шала был ученик, которого признал мир, хоть на текущее время большая часть мира этого еще не осознавала. Появился еще один копейщик стиля фантомного копья. Если бы это происходило в обычных условиях, Шал бы проигнорировал его, ведь способность обучать учеников была менее значимой, чем собственная сила копейщика. Но сейчас был несколько другой случай, и Шал не хотел подвергать опасности своего ученика. Шал никогда не проигрывал Эггеру в чем-либо. Так что, несмотря на пытаемое к этой личности раздражение, Шал ответил прямо и ясно. В сей день тассел твоего стиля железного копья будет повержен моим стилем фантомного копья. Я сделаю ставку». Затем Шал вытащил со своего кольца свое старое громадное копье длиной почти в ужасающие 3 метра. Это копье выковали из обсидиана. В полумраке комнаты этот кусок черного металла сверкал черным всепоглощающим цветом. Копье пожирателя. Глаза Эдгера поблекли, отчего Шал испытал определенное удовлетворение. Все интересовались, как проходило сражение Шала с пожирателем, но Шал наотрез отказывался говорить об этом что-либо. Но факт того, что у него имелось копье пожирателя, значил лишь одно. Шал наслаждался выражением Эдгера, когда тот на скорый взгляд оценивал стоимость такого копья, наслаждался страхом и паникой в его глазах, когда он понял, насколько ценна эта ставка. Но что странно, его лицо замерло и, улыбнувшись, он произнес: «Хорошо, тогда я поставлю в ставку этот кусок руды драконье сердце и немного информации». Насмешливо улыбаясь, Шал был открыл уже рот, чтобы высмеять Эдгера, даже не желая выслушивать его информацию. Хоть руда и была довольно-таки ценным предметом, но по стоимости ее никак было сравнить с копьем пожирателя. Но когда Эдгер продолжил говорить, у Шала сердце ушло в пятки. «Я расскажу тебе, где находится Лукреция». Шал изумленно взморгнул, а потом на его глаза набежала тень. «Да будет сделка», — прошипел он сквозь зубы, поворачиваясь у разгорающемуся за окном бою. Его глаза пылали огнем. Рендидли все бежал и бежал вперед, проходя этаж за этажом. Погруженный в раздумья, он был целиком поглощен окружающей его жесточайшей борьбой за выживание. Казалось, везде происходят стычки не на жизнь, а на смерть. Но также с каждой минутой увеличивалось количество людей, которые мыслили схожим образом с Рендидли, то есть пытались прорваться в менее людные места, где они надеялись отыскать себе достойных противников и испытать свою реальную силу на деле. Но Рендидли не останавливался нигде. За время бега он восстановил свое состояние, его регенерация очень быстро восполнила истраченный за тот короткий бой запас сил. Но его сердце уже начало остывать от того взрывоподобного гнева, который был готов выплеснуться наружу по малейшему поводу. Однако на данный момент его несколько раздражали те крупные скопления сражающихся бойцов, с которыми ему удалось повстречаться, а время продолжало также мучительно тянуться. Каких же размеров было это место, если он бежит уже как 20 минут, но все еще не достиг противоположной стороны арены? Это попросту чересчур большое пространство, скорее небольшой остров, чем корабль. И хоть в нынешнем скоплении, к которому приближался Рендидли, было достаточно много людей, у него проскальзывало искушение остановиться и начать свое настоящее сражение здесь. Но опять та вспышка ярости заставила его с сожалением стиснуть зубы, чтобы удержать себя в узде и не начать беспощадно истреблять всех копейщиков в округе. Он продолжил бежать, и когда он взял свои чувства под контроль, то он заметил, что за ним неотступно следовал кое-кто. Это была хрупкая с виду и довольно молодая девушка с взъерошенными красными волосами. П.П., внешность напоминает Рис Бориас Грейрат, за характер пока не могу сказать. Она держалась не слишком близко, но отчетливо следовала по тому же пути и с той же скоростью, что и Рендидли. Его боевой дух вновь взбудоражился, но и на этот раз Рендидли отодвинул его на второй план. Еще совсем не ясно, что у той девушки на уме, но если она намеревается как-то отомстить за смерть тех двоих, которых ранее прикончил Рендидли. Покачав головой, Рендидли выбросил эти мысли со своей головы. Этот мир был совсем другой. Может, убийство так и осталось убийством, но это не должно вылиться в бесконечный цикл мести. Плюс к этому девушка не смотрела на него так, будто имела какие-то злые и порочные замыслы. Совсем наоборот. Ее взгляд имел некоторое необычное осознанное напряжение, что вызывало у Рендидли двоякие чувства. Очень и очень странно, почему она так смотрит на него, они же никогда раньше не встречались. Может, ее что-то связывает с Шалом? Расстояние, на котором она держалась от Рендидли, было достаточно, чтобы ему и в голову не пришла мысль внезапно развернуться и напасть на нее. Это попросту будет пустой тратой времени, да и вокруг куча других копейщиков. Лучше всего забыть о ней на некоторое время. Спустя несколько минут Рендидли достиг следующего этажа, который был на удивление тихим. Здесь было самое меньшее количество людей, но посреди арены стоял одинокий мужчина, которого окружал с десяток безжизненных тел. Кровь уже высохла, и окружающая его толпа нервно переминалась с ноги на ногу, глядя друг на друга. Но, пожалуй, самым зрелищным был тот мужчина с двумя копьями, по одному в каждой руке, с которых скапывала еще теплая кровь. Его хватка была несколько небрежной, а он сам очевидно заскучал, ведь осматривал окружающих его копейщиков с таким пренебрежением в глазах, что по теле могла невольно пробежать дрожь. Его грязное высокомерие при такой позе в развалку окончательно взбесило Рендидли, и в его сердце с новой силой воспылала та ярость. Его руки покрепче охватили почти родное копье, ни капельки не придавая значения тем трупам, которые окружали мужчину. Рендидли резко набрал скорости, стрелой метнулся к мужчине по центру. Почти на уровне инстинктов он активировал спешку, еще сильнее увеличивая скорость. Когда он достиг края толпы, то позволил своей ярости взять над собой верх и нести его, словно на крыльях. Активируя на бегу укрепление маны, он подпрыгнул, освобождаясь от робкого сборища копейщиков, и устремился к тому мужчине. Несколько неуклюже, он попал в очищенное от живых людей пространство и немного проскользил по мокрому от крови полу. Но при поддержке навыка грации Рендидли вскоре восстановил равновесие и повернулся к мужчине. У него были длинные волосы, что спадали на его спину и плечи. Когда перед ним возник Рендидли, он немного поморщился, но посмотрел на него с презрительной усмешкой. Его кожа имела желтоватый цвет, очень близкий к лимонно-зеленому. Этот очень яркий и броский цвет практически заставлял его выглядеть в глазах Рендидли каким-то базарным клоуном. «Совсем крыша поехала, я последователь стиля громового копья разрушения. Сгинь с моих глаз, или же твой труп превратится в удобрение», — начал качать права тот, а в его глазах вспыхнул огонек. В ответ Рендидли лишь ухмыльнулся и направил свое копье на противника. Мужчина фыркнул на это и взмахнул рукой, отчего к Рендидли волной устремилась неведомой природы энергия. Когда она достигла Рендидли, то он моргнул и покачнулся. Ощущения были, будто сквозь его тело пронеслось 1000 призрачных копий, свирепость и скорость каждого была сравнимой с ударом молнии. Но Рендидли лишь нахмурил брови и сосредоточился, а эта духовная атака исказилась и вдребезги разлетелась, будто стекло после удара. Когда выражение лица мужчины изменилось от усмешки до задумчивого, на какое-то время на всех опустилась тишина. Рендидли покрепче сжал свое копье. Его сердце забилось сильнее. Наконец он отыскал копейщика своего уровня силы. Это был его шанс увидеть, насколько хорош он против особи с мира пятикраткой когорты Нексуса. «Ты кто ты такой?» – неспешно спросил мужчина. «Все зовут меня Гастхаунд. Мое имя – Тартит. Я испытаю большое удовольствие, когда буду тебя сегодня убивать, Гост. А меня зовите Дайн». И Рендидли и Тартит повернулись назад, в некотором недопонимании. Рендидли прищурил глаза. Там оказалась та девушка с взъерошенными красными волосами. Но Рендидли сразу же начала раздражать то, что она с довольной усмешкой посмела вытащить со своего пространственного кольца набитый соломой тюфяк и, разложив его на полу, лежала на нем. Пока двое мужчин с недоумением смотрели на нее, она поднялась со своей постели и хмуро сказала в их адрес: «Я возьму на себя победителя. Будет не очень честно, если в сражении будет одновременно трое. В таком случае двое из них могут просто сговориться и пришибить третьего». Глава 131.